На этом пока все, встретимся снова, когда будет время. Оставив это предложение, Аяне просто развернулась и вышла из лагеря скрытого камня. Наблюдая за уходом Аяне, Кицучи остановился, чтобы подумать о ее напоминании. «Кицучи, ты хочешь послать кого-нибудь следовать за ней?» — тихо спросил его Гарри стихии взрыва. «Нет, есть еще много возможностей сотрудничать с ней в будущем. Неразумно провоцировать могущественного ниндзя без причины только потому, что есть небольшой шанс получить Бейкуган». Кицучи покачал головой и продолжил говорить спокойным тоном. «Кроме того, самым важным в бизнесе на черном рынке является честность. Только честность может позволить нам закрепиться на подпольном черном рынке и привлечь этих охотников за головами и наемников. Если мы нарушим это соглашение первыми, мы потеряем доверие всего черного рынка. В конце концов, выращивание отличных ниндзя требует слишком много ресурсов. Вместо этого лучше использовать готовые продукты, которые можно найти там. Потратив небольшие деньги, они получают хороших бойцов, что и нужно сейчас скрытому камню больше всего. В конце концов, они платят всего десятки миллионов, а для крупной деревни это не особо большая сумма в обмен на такое. Ведь для того, чтобы вырастить превосходного ниндзя с детства до взрослой жизни, требуются различные ресурсы, которые в общей сумме составляют огромную сумму, далеко превосходящую 10 миллионов рё. К сожалению, мы не смогли связаться с Учиха Руи. Несмотря на то, что мы разместили информацию о наборе на подпольном черном рынке, она не оставила нам никакого ответа. Похоже, что она действительно не заинтересована в сотрудничестве с нами. Как и сказала Аяне, Учиха Руи никак не отреагирует на их приглашение. Кицучи не знал почему. То ли она не была заинтересована, то ли просто не хотела награды в размере десятков миллионов или даже сотни миллионов рё. Тем не менее, Кицучи считает, что первое более вероятно, и никто не может быть равнодушным к такой огромной награде, особенно ниндзя-отступники, у которых больше нет фиксированной среды обитания. Как там травма Данза? Крупная битва со скрытым камнем нужна была для того, чтобы купить побольше времени для корня Данза и не дать ниндзя скрытого камня прийти на подмогу Хьюгаяне. Процесс был в пределах их расчетов, но вот результат превзошел все ожидания Джирай. Было отправлено так много элиты, и для поддержки Данза он даже послал своего ученика Мината, просто чтобы быть еще более уверенным в победе над Хьюгаяне, опасной и чрезвычайно неприятной ниндзя-отступницей. В результате их план оказался полным провалом. Это кажется очень невероятным. Больше половины ниндзя-корня, отправившихся туда, были потеряны в бою, а вернулась небольшая группа, которая тоже была ранена, и пострадали они совсем немало. Данза, лидер корня, был тяжело ранен и оставался без сознания до сих пор. В палатку Данза постоянно присылали горшки с чистой водой, и когда они выходили, горшки с чистой водой были окрашены в красный цвет от его крови. Советник Данза сейчас вне опасности, но неизвестно, когда он проснется. По словам лечащего персонала, даже если он сможет проснуться, в будущем он больше не сможет действовать как ниндзя на поле боя. Минато стоял снаружи и отвечал на вопрос Джирай. У входа в палатку были два ниндзя, которые строго следили за любым входящим. Но они тоже были ранены, по-видимому, будучи участниками предыдущего боя. Они стояли здесь, и никому, кроме ниндзя-медиков, не разрешалось входить и тревожить покой их лидера. «Это так серьезно? Что случилось? Как провалилась ваша операция?» По мнению Джирай вначале, этот план на уничтожение не гарантировал победу, но вероятность успеха была более 80%. Из-за вопроса Джирай Минато криво улыбнулся и ответил: «Ну, я могу только сказать, что мы недооценили силу противницы и недооценили ее способность блокировать атаки Тайдзюцу. Честно говоря, даже если я знаю всю эту информацию, я не могу представить хороший способ справиться с ней. Перед битвой Корень получил некоторую информацию о Хьюгаяне, и, основываясь на времени битвы Аяне против тестовой команды, они определили верхний предел сил этой девушки. И в своем умозаключении они уже преувеличили ее силу, но в результате все равно оказались далеки от правды. И это была просто возмутительно неверная оценка. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba63648.3352508. Глава 148. План Райский сад, 2.3. Глава 148. План Райский сад, 2.3. Думая о последнем ударе техникой мягкого кулака, который, казалось, накрыл целое небо и заставил всех внизу оказаться в безвыходном положении. Минато полностью поменял свое отношение к техникам клана Хьюга. Теперь это совсем другой уровень силы в его понимании. Если бы Майта Дай не принял тайное лекарство в критический момент, и он с силой врат чуда, 7, не закрыл Данза, то этот советник был бы убит на месте. Даже если он не умрет на месте, то его уже нельзя будет спасти после возвращения в лагерь. Что касается самого Минато, то из-за разницы во времени он собирался дождаться удара Данза, а затем использовать технику летящего бога грома, чтобы нанести вторую атаку. Однако, прежде чем он смог использовать эту тактику, несчастное положение Данза немедленно заставило его мгновенно развеять эту идею и быстро уйти с поля битвы с серьезно раненым лидером Корня. Чтобы позволить остальным безопасно эвакуироваться, две команды Корня, всего 8 человек, решительно остались и пожертвовали собой. Зная, что произошло, у Джирая также было очень серьезное выражение лица. Возможно, даже его присутствие ничего бы не изменило на том поле боя. Информация о способностях ниндзя очень важны. Хотя ему не нравится Данза, он должен признать, что эта битва имела большое значение для Конохи. Чем больше они знают о враге, тем меньше людей умрет позже. Пока они все узнают, то независимо от того, насколько силен враг, они смогут придумать тактику, чтобы справиться с любым. Даже если это очень сложный противник с Гейкуганом как Аяне. С таким количеством важной информации полученной деревней, следующий бой против нее будет намного легче, и они уже не будут так пассивны. Однако Джирая не думал, что у Аяни хватит смелости устроить еще одно грандиозное состязание с Конохой. Пока она умна, она также должна знать, каким будет конец, если она снова будет драться после раскрытия такого количества информации о себе. Таким образом, ее действия будут более сдержанными, или она поступит еще более осторожно и уйдет с поля боя в стране травы. Независимо от того, какой это результат, Конохо может легко сделать несколько вдохов. Только появилась еще одна серьезная проблема. Корень на этот раз понес большие потери, и в ближайшее время они не смогут сыграть никакой роли на поле боя. 12 членов были потеряны сразу, все они были элитными ниндзя. Потеря не была незначительной. Стоит надеяться, что Данза сможет сыграть свою роль. Хотя Джирая хотел этого, он также понимал, что это нереально. «Минато, я оставлю тебя, ты должен отдохнуть несколько дней». «Да, Джирая-сенси, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне». Когда Джирая ушел, Минато ушел в другом направлении, думая о проблеме. Очевидно, что ему очень трудно вмешаться в эту битву. В какой-то степени его техника летящего бога грома сильно сдерживается Бейкуганом. Где бы он ни появился, пока это в пределах 10 километров, его обнаружат. Сразу же после переноса ему нужно собрать силы в своем теле для атаки. Хотя задержка небольшая, то это похоже на такой же промежуток, как небольшая скованность Аяни после использования небесного вращения. Промежуток между появлением с помощью техники летящего бога грома и атакой является его собственным периодом простоя. Честно говоря, чтобы компенсировать это время задержки, у Минато не было хороших идей, он мог только еще больше сократить время, необходимое для атаки, путем постоянной практики. И его недостаточная наступательная мощь является ключевым моментом. В голубых глазах Минато вспыхнула вспышка. Он протянул руку ладонью вверх и подсознательно сжал на ней голубой шар чакры, который можно было держать на ладони. Это ниндзюцу уровня А, не требующая печати, разработанная им, Расинган. Это особая ниндзюцу, которая доводит изменение формы чакры до предела. Хотя его силы достаточно, чтобы убить большинство ниндзя, но по мере того, как его противниками становятся все более сильные люди, а их способности становятся намного сложнее, он постепенно обнаружил, что его Расинган уровня А также имеет предел. Тут же Минато кое о чем подумал. Кстати говоря, ниндзюцу Какаши стихии молнии, которую он продемонстрировал в той миссии, является полной противоположностью моего Расингана. Одно из них полагается на изменение природы чакры, другой полагается на изменение формы чакры. Глаза Минато загорелись. Что произойдет, если в Расинган добавить изменение природы чакры? В этом деле нужна помощь Какаши. Можно обменять Расинган на информацию о принципе ниндзюцу стихии молнии. Хотя у Минато нет опыта в использовании стихии молнии, и он специализировался на стихии ветра, но ему важно само понимание ниндзюцу с изменением природы чакры. В них должно быть что-то общее. И ему, как капитану, кажется немного неразумным не обучать учеников некоторым специальным навыкам. Я просил тебя поймать тех белых мышей, что ты вообще делала в стране травы. Когда Аяне вернулась, Шрейши задал ей этот вопрос, когда впервые увидел ее. Честно говоря, нельзя сказать, что действие Аяне напрямую нарушило его планы, но это сильно удивило его. К счастью, с ней не произошло несчастного случая, и она смогла вернуться в целости и сохранности. Я понимаю. Аяне 3 секунды смотрела на Шрейши, затем внезапно вздохнула и произнесла это предложение. Понимаешь что? Шрейши сидел на стуле с пустым лицом, не зная, что означают слова Аяне. Вскоре он узнал. Аяне, стоявшая перед ним, вдруг развязала пояс вокруг талии кимоно, и ткань на ее плечах соскользнула, обнажив белоснежную ключицу. Без скованности от одежды ее тело казалось более бурным, полным удушающего давления. «Подожди, ты, почему ты вдруг начала раздеваться? Ты не собираешься меня наказать? Тогда давай, накажи меня». Аяне сидела на коленях, спиной к Шрейши, которая была безупречно белоснежной, и на ее лице оставалось жалкое выражение, как будто она была слабым маленьким белым кроликом, над которым издевался хулиган. «Я все равно не могу противостоять тебе, так что, даже если ты используешь кнут и веревки, я готова к этому». Когда она это сказала, рядом с ней появились кнут и веревка. «Почему ты принесла это с собой?» Интерактивная игра с кунайчи в белых гольфах, хотя и заманчивая идея, но это офис, полный серьезности и здесь не место подобному. Как министр военных дел страны демонов и недавно назначенный чиновник, отвечающий за военные дела страны, он не стал бы создавать необоснованные проблемы себе в таком месте и совершать подобные действия. КХМ, в любом случае, сначала оденься. Ты не хочешь наказать меня? Нет, это редкая возможность наказать меня за дело. Шрейши отказался играть в ее игру, а я не встала немного недовольная и медленно оделась. Я говорил серьезно. Со вздохом сказал Шрейши. В эти дни ему было достаточно тяжело иметь дело с Рури по ночам. Днем ему приходится бегать между офисом и лабораторией, часто не досыпая. Поэтому девушка в период медового месяца действительно страшна. Если это продолжится, он чувствует, что его талия не выдержит этого. Похоже, надо разработать препараты для укрепления его тела. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3352509. Глава 148. План Райский сад. 3.3. Глава 148. План Райский сад. 3.3. Поскольку в этот раз проблем не возникло, я отпущу тебя. Но в следующий раз, не веди себя так своевольно, ведь это мне приходится подтирать тебе задницу. Не хочешь позаботиться и о других частях моего тела? Шрейши нахмурился, а на его лбу выскочило, показывая, что он не мог больше этого терпеть. Видя, как у Шрейши начали скрипеть зубы, Аяне с улыбкой сказала: «Хорошо, хорошо, я просто шучу, чтобы оживить атмосферу, и я принесла тебе подарок». Сказав это, Аяне достала свиток и махнула рукой, чтобы распечатать его. Под удивленным взглядом Шрейши свиток автоматически развернулся, и вместе с белым дымом появилась рука, полная крови. Это отрезанная рука Данза. Я хотел избавиться от него, но техника летящего бога грома Намиказимината слишком быстрая, а его нервная реакция просто монстроподобная. Если бы не ее бейкуган и усиление физических способностей синдзюцу чакрой, эта битва не была бы такой легкой. Тем не менее, в полностью боевом состоянии, ее скорость реакции может быть только на одном уровне с ним. А я не знала, что Минато был из тех гениев, которые рождались с быстрыми рефлексами. В профессии ниндзя, пока такой гений не падет на полпути, это будет лишь вопрос времени, когда он станет в центре внимания. Вот почему я попросил теневую танцовщицу защитить тебя. Его скорость реакции в сочетании с удобным пространственно-временным ниндзюцу, таким как летящий бог грома, действительно чрезвычайно опасен. Парень с горы Мьёбаку действительно доставил нам большие неприятности. Сказав это, Шрейши холодно фыркнул. В ночь инцидента он уже понял, как трудно будет справиться со сверхчеловеческой реакцией Минато в сочетании с неуловимой техникой летящего бога грома. Есть также Майта Дай, который сильнее, чем вы рассказывали раньше. Хотя он применил тайное лекарство, но Коноха, вероятно, также вложила в него значительные средства. В конце концов, Эта информация была получена несколько месяцев назад. Конечно, будут расхождения. Высшее руководство Конохи не дураки. Когда они находят такой особый талант, конечно же, они потратят много денег на его обучение. Но это не такая большая проблема. Мир ниндзя большой. Война – дело пяти великих деревень, и нам не нужно в это вмешиваться. Хотя выдающиеся ниндзя Конохи появляются бесконечно, в других деревнях ниндзя также есть много талантов. Даже если Коноха хочет победить, она определенно потеряет много жизненной силы. В следующие 7 или 8 лет Шрейши не беспокоится, что Коноха придет, чтобы создать ему неприятности. И к тому времени, возможно, он уже не будет бояться силы Конохи. Рури и Аяни обладают первоклассными боевыми способностями, сравнимыми с нынешними пятью Каге. Сочетая боевую мощь его самого и множество его стихийных клонов, справиться с кем-то из Каге также не проблема. 7 или 8 лет спустя, после того как вырастут выдающиеся таланты кланов Учиха, Хьюга и Узумаки, высшей боевой мощи станет только больше. Поэтому Шрейши не очень беспокоит послевоенное урегулирование Конохи. Вместо этого его беспокоило другое. Проблема Учиха Мадары и Белых Зицу. Просто из-за сдерживающей силы этого человека Шрейши не планирует противостоять Мадаре, пока не будет полностью готов. Пока Белые Зицу будут уничтожены, система разведки Учиха Мадары исчезнет, так что он не сможет получить информацию извне, и медленное подавление его до смерти является самым безопасным способом. Конечно, то, как это реализовать, должно быть скорректировано в соответствии с действиями самого Мадары. Итак, с теми Белыми Зицу вопрос решен. Шрейши спросил, как продвигается работа Аяни в эти дни. Хотя мы со многим разобрались, но есть и много очень хорошо скрытых, и они прячутся все глубже и глубже. Ответ Аяни не оправдал ожиданий Шрейши. Это можно понять. Хотя ты нарушила планы здесь тем, что показалось без разрешения на этот раз, но это можно использовать в некоторых планах и, сказал Шрейши. И что, целью Учиха Мадары, как и ожидалось, должны быть хвостатые звери. Но теперь они находятся в руках Конохи и других великих деревень ниндзя, и единственный, кто не защищен ими, это семихвосты в деревне скрытого водопада. Я уже послал кого-то в ту деревню, чтобы начать слежку. Если возникнут какие-либо проблемы, мы сразу же об этом узнаем. А как насчет проблемы с Абито? Мадара Старый имеет ограниченную подвижность. Ему действительно нужен представитель, который последует его идеалу. Можно только сказать, что идиотами слишком легко управлять. Поэтому следующий шаг – разобраться с Белым Зицу, который находится рядом с Абито. Я хочу посмотреть, как отреагирует Учиха Мадара, если от его щупальца рядом с идеальной марионеткой избавиться. Мне снова ловить этих мышей? Нет, пока не беспокойся об этом. План должен осуществляться медленно, и маршрут должен быть определен заранее, а также должен быть проконтролирован риск несчастных случаев. Имея дело с таким опасным человеком, если мы не будем осторожны, то мы умрем. Учиха Мадара не совершит одну и ту же ошибку дважды. Как бы мы ни искали сейчас, мы сможем найти только Белых Зицу, но не его самого. И пока самого Мадару нельзя найти, бессмысленно сражаться с этими Белыми Зицу. Таким образом, устранение этих мышей не является конечной целью. Самым важным является то, как найти местонахождение тела Мадары через них. Перед этим они должны хорошо подготовиться к бою, и повышение их собственной силы также является важной частью плана. Тебе сейчас самое время вернуться. Мне срочно нужны твои глаза, чтобы помочь мне. Помочь с чем? Нарисуй карту, Шрейши сказал с серьезным выражением лица. Нарисовать карту? Да, это очень важно для меня. Я хочу знать топографическую структуру каждой области страны демонов. Ты собираешься создать большую лабораторию? Спросила Аяни. Нет, это важнее, чем создание лаборатории. Я планирую построить страну в стране, как Роурен. Но страна, которую я создам, будет немного особенная. Это место, где все, от чиновников до гражданских лиц, будут новыми людьми, освоившими использование природной энергии. Этот план я временно назову «Райский сад». Шрейши не был уверен, что произойдет, если система использования природной энергии внезапно попадет в мир. Следовательно, он хочет создать особое место, которое также можно назвать важной экспериментальной площадкой для всех людей, использующих природную энергию и способных сформировать стабильную социальную систему. Система чакры вызвала некоторое ненормальное развитие в мире ниндзя. Важность гражданских серьезно игнорировалась, или, другими словами, власть, которой овладели ниндзя, создала серьезное неравенство в этом мире. Однако природная энергия может сократить разрыв между богатыми и бедными. К каким последствиям это приведет, Шрейши не знает и не может предсказать, не говоря уже о том, принесет ли такая мировая система новую жизнь или разрушение, когда будет применена на практике. Следовательно, экспериментальный план, предварительно названный «Райский сад», имеет большое значение. Это важный шаг в реформировании мира ниндзя. Выбор хорошего места, инвестиции в людей и хороший способ обеспечить сокрытие этой страны – все это является важными вопросами, которые должны быть решены заранее. Одна только фаза подготовки может занять несколько лет. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3352511. Глава 149. В деревне Кровавого Тумана, 1.3. Глава 149. В деревне Кровавого Тумана, 1.3. Техника Бейкугана. То, что было помещено перед третьим Хокаге, было очень подробной информацией о бое против Аяне. Вместе была собрана вся информация о раскрытых боевых возможностях ниндзя-отступницы С-ранга Хьюга Аяне, и ее очень быстро доставили через персонал Ланбу на передовой. Нельзя сказать, что эта операция оказалась бесплодной, но Коноха заплатила за эту информацию драгоценными жизнями 12 ниндзя-корня в обмен на то, чтобы в будущем они смогли подготовиться к борьбе с ней. Тактика поддержки с летящим богом грома в качестве ядра также была раскрыта в этой операции, и враг будет бдителен в будущем и даже будет использовать нужные ниндзюцу, чтобы справиться с этим. В следующий раз, когда они столкнутся с такой хорошей возможностью, все может зависеть только от удачи. И самое главное, что это была борьба против одного противника. Думая о существовании двух других людей, и используя этих троих как общего врага в бою, Хирузин понимал, что вся эта информация может оказаться совсем бесполезной. Далее, как ты планируешь бороться с последствиями этого дела, Хирузин? Перед столом Хокаге стояли два советника, Кахару и Хамура, и они смотрели на Хирузина так, будто хотели что-то сказать. Данза забрал половину силы корня для этой операции. Однако лишь немногие из них были достаточно удачливы, чтобы выжить, и персонал корня должен быть пополнен как можно скорее. Во время войны нельзя игнорировать роль Данза. Будь то преследование или шпионаж за вражеской разведкой, это может принести ощутимую пользу Конохе. В противном случае будет невозможно позаботиться обо всех аспектах поля боя, полагаясь только на Анбу под его командованием. Во время войны Анбу работали внутри, а корень снаружи, что также было молчаливым пониманием, выработанным высшим руководством на протяжении многих лет. Теперь корень понес большие потери, а их лидер серьезно ранен. Даже если он выздоровеет, его сила уже не будет такой хорошей, как раньше. И это была настоящая головная боль для Хирузина. Но сейчас в деревне осталось не так много отличных ниндзя, и большинство из них довольно критично относятся к существованию корня. Боюсь, что пополнить корень не получится в ближайшее время. Утатани Кахару проговорила то, что знала о внутренней ситуации в деревне. Об этом не стоит беспокоиться. На этот раз Данза забрал только половину силы корня, а другая половина осталась нетронутой в деревне. Он сможет продолжать работать в течение короткого времени, сказал Хамура. Да, Данза в данный момент без сознания, а лидером корня временно стала Бурамита Цума. Я свяжусь с ним как можно скорее. А Бурамита Цума, выдающийся ниндзя своего клана, с впечатляющими военными достижениями. Во время Второй мировой войны ниндзя он вошел в корень и стал правой рукой Данза. Теперь, когда Данза потерял способность командовать, корень не может оставаться без лидера, им нужен был временный кто-то, чтобы стабилизировать ситуацию. Будь то сила, командные способности или, что более важно, его верность, Абурамита Цума признан Конохой и самим Данза. Тогда, что касается вопроса о Бейкугане клана Хьюга, что ты думаешь, Хирузин? Спросил Хамура, глядя на своего друга. Хирузин молчал. Утатани Кахару заговорила в этот момент. Техника Бейкугана Хьюга Аяне, это тип, которого я никогда раньше не видела. Пока что это коренным образом отличается от всех традиционных способностей клана Хьюга, а также их мягкого кулака. Как советники, они, естественно, также разбираются в силах людей своей деревни. Техника ее зрачка, которая может бесшумно проявить ментальный шок, если Джонин не будет максимально осторожен, он может быть убит мгновенно. Что еще более пугает, так это ее техники мягкого кулака, которые делают людей неспособными убежать. Даже если мы не видели этого своими собственными глазами, мы можем представить себе отчаяние, с которым Данзо столкнулся в то время. Сказав это, Митакада Хамура сделал легкий вдох, с настороженным светом в глазах. Как вы думаете, клан Хьюго намеренно скрывает свою силу? Я думаю, что это невозможно. Клан Хьюго находился в Конохе десятилетия, если они намеренно показывали слабость все это время, то Хаширама Сама и Табирама Сенси не могли этого не заметить. Так ответил Хирузин, не думая, что клан Хьюго намеренно скрыл от деревни какую-то чрезвычайно важную информацию. В противном случае его учитель, предыдущий Хокаге, Синджу Табирама, не мог не напомнить им быть осторожными с кланом Хьюго и их Бейкуганом. Способности Бейкугана на поле боя очень важны, но они используют их только для разведки. Если в этом клане родится еще один ужасный инопланетянин, такой как Хьюго Аяни, это разрушит баланс в деревне. Клан с таким мощным Кекки Гинкаем, как у клана Учиха, уже достаточно вызывал у них головную боль. Если еще и клан Хьюго станет нестабильным фактором, то им придется изменить подход к ним. Сейчас чрезвычайно критическое время войны, и Коноха не может противостоять таким потрясениям внутри. А как советники деревни, они сильно переживают, и это не безосновательно. Техника зрачков Хьюго Аяни и продемонстрированная техника мягкого кулака превзошли их здравый смысл относительно клана Хьюго. Я не согласен на это. Хирузин, мы должны спросить об этом. Имеет ли Бейкуган другие способности, о которых мы не знаем? Это очень важно для нас. Я подозреваю, что Бейкуган Хьюго Аяни – это редкая метаморфоза, выходящая за пределы нормальных ниндзя клана Хьюго. Это как? В этот момент Митакада Хамура сделал паузу, серьезно посмотрел прямо на Хирузина и сказал: «Это как Шаринган и Мангикьё Шаринган». Услышав эти слова, Хирузин сразу же показал нерешительность на лице. Ни о чем сомневаться, является ли это случайностью или имеет явную мутацию и эволюционный путь, мы должны проверить это, напрямую спросив клан Хьюго. Если эта мутация является не единичным случаем, а может повториться снова, теперь мы должны четко разобраться в этом деле. Бейкуган и Шаринган являются давно известными техниками зрачка. Если Шаринган может превратиться в Мангикьё Шаринган, поэтому кажется разумным, что у Бейкугана тоже есть подобный путь развития. То, что этого не произошло раньше, не означает, что этого не существует. Если клан Хьюго сделал что-то тайно из-за инцидента с Хьюго Аяни, это имело бы некоторые плохие последствия для деревни. Я подумаю об этом некоторое время. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.358.173. Глава 149. В деревне Кровавого Тумана. 2.3. Глава 149. В деревне Кровавого Тумана. 2.3. В такое время Хирузин не хотел терять доверие клана Хьюго. Если бы они исследовали клан Хьюго в это время, это неизбежно вызвало бы некоторые ненужные конфликты с ним, Хокаге. Возможность того, что в Бейкугане заложена эта сила, является просто предположением без реальных доказательств. Если бы они смогли изучить глаза Хьюго Аяни, то получить точные данные было бы не так сложно, но, исходя из нынешней ситуации, им потребуется начать исследовать клан Хьюго, а Хирузин не очень хотел этого делать. Несмотря на это, он также видел, что двое его лучших друзей, Кахару и Хамура, собираются объединиться в этом деле. Как и Шаринган, Бейкуган теперь обладает некоторыми неизвестными им способностями к мутации и эволюции. Просто, как Хокаге, он не может действовать, основываясь на предположениях, разрушая крепкую дружбу между кланом Хьюго и деревней. Это же отличная возможность. Не волнуйтесь, я и сам знаю серьезность вопроса. Короче говоря, я сначала попробую уговорить их, а не принуждать. Это отличается от проблемы с кланом Учиха. Я подумаю об этом еще раз и обязательно придумаю решение позже. С головной болью Хирузин взял трубку со стола, сделал глубокую затяжку и выдохнул дым. Увидев Хирузина в таком состоянии, Утатани Кахару и Митакада Хамура поняли, что на данный момент им не удастся уговорить своего друга начать действовать. Выйдя, Утатани Кахару сказала: «Я всегда чувствую, что Хирузин становится таким, как описывает его Данзо. В последнее время его отношение к вещам стало более нерешительным. Да, он и раньше колебался, но он не стал бы затягивать время с нами так. Что касается вопроса клана Хьюго, мы не можем медлить. Если есть возможность мутации и эволюции Бейкугана, что произойдет с деревней в будущем. Такие перемены трудно предсказать. Сила Кекки Гинкая этих больших кланов слишком устрашающая. Причина, по которой клан Хьюга так ценится и почему ему доверяют высокопоставленные, заключается в стратегическом значении Бейкугана и боевой эффективности, в которой они уступают только клану Учиха. Но если у Бейкугана есть такая же проблема, как и у Шарингана, то их отношения претерпят большую трансформацию, и они могут стать вторым кланом Учиха Конохи. К тому времени Бейкуган станет больше, чем просто силой стратегической важности. Жаль, что Табирама Сенсей не оставил много информации о Бейкугане. Теперь еще не поздно все узнать. Хирузин не может ничего сделать, поэтому мы должны полагаться только на себя. Ты хочешь? Утатани Кахару удивленно посмотрела на Митакада Хамуру. Данза здесь нет. Хокаге не стал слушать то, что мы говорим. Мы также думаем о будущем деревни. Хирузин поймет наши благие намерения. Проблема с кланом Хьюга может быть решена только сейчас. Речь о том, чтобы быть честными друг с другом, будет поднят потом. Говоря это, Хамура посмотрел вдаль, в сторону клана Хьюга. Два советника, вот древние книги, передаваемые в нашем клане Хьюга. В огромной библиотеке клана Хьюга старейшина клана показывал, что здесь есть Митакада Хамури и Утатани Кахару. Здесь, в самом глубоком месте библиотеки, были все самые важные записи, оставленные предками клана Хьюга. Теперь, с разрешения старейшин, для советников деревни были раскрыты эти записи. Прости нас, мы были вынуждены. Неожиданно, что они так гладко получили разрешение клана Хьюга и смогли прийти в их библиотеку, чтобы прочитать материалы здесь. Вслед за ними двоими было также несколько джонинов, их доверенных лиц, которые пришли помочь им двоим в обработке информации. В конце концов, с таким количеством информации, это может потребовать большое количество времени для обработки. Ничего, это также вызвано проблемами, созданными нашим кланом. Это само собой разумеющееся, чтобы мы смогли облегчить беспокойство Хокаге сама. Мы уже узнали о делах на передовой из письма Хизаши, поэтому мы можем понять вашу обеспокоенность. Мы, клан Хьюга, безоговорочно поддержим решение Хокаге сама в любое время, сказал старейшина. Вскоре после этого он вышел, оставив двух советников и группу джонинов здесь. Возле библиотеки ждали несколько старейшин клана. Увидев, что кто-то выходит, кто-то спросил тихим голосом: «Правильно ли это делать? Это все-таки тяжелая работа нашей семьи. Не должно быть никаких несчастных случаев». Открытие библиотеки клана Хьюга высокопоставленным лицам деревни и позволение прочесть семейные документы, записанные кланом Хьюга за сотни лет, заставляли многих старейшин испытывать сомнения. В конце концов, это приказ Хокаге сама, и это также может устранить беспокойство в отношении нас. Мы отличаемся от клана Учиха. Боюсь, это вовсе не был приказ, отданный лично Хокаге сама. Предыдущий патриарх сказал нечто удивительное. Остальные старейшины были слегка поражены, а потом, подумав об этом, поняли правду. Другими словами, два советника пришли сюда, чтобы проверить, не по прямому указанию Хокаге, а прямо превысив свои полномочия и напрямую вмешались в дела клана Хьюга. Хокаге сама, лидер умеренной фракции в деревне, учитывая наш клан, он никогда бы не отдал такой необоснованный приказ, сказал старейшина тихим голосом. Забудьте об этом. Неважно, чей это приказ, сейчас самое главное — сохранить статус клана в деревне. Хьяши сама согласится с этим решением. Хьяши сама в настоящее время находится на поле боя, и мы можем позаботиться о вопросах здесь. Он еще слишком молод, и достаточно было отправить представителей из побочной ветви семьи сражаться с врагом на поле боя. Как глава клана, он должен был оставаться в деревне, ведь драгоценные глаза нашей семьи не могут быть получены врагами. Да, Хьяши сама, молодой человек, полный энергии. Понятно, что он хочет внести свой вклад и не растратить свою молодость, отсиживаясь в деревне, но этот вопрос действительно был решен слишком поспешно. Как глава клана, не было необходимости рисковать и идти на компромисс с членами побочной ветви семьи. Защита основной семьи является естественной обязанностью этих людей. Как старейшины клана, они были очень недовольны тем, что Хьяши лично отправился на поле боя. Первоначально коллективное отступничество ниндзя побочной ветви семьи уже было серьезной потерей для клана Хьюга. Если на поле боя произойдет еще один несчастный случай, клан Хьюга станет еще более хаотичным. Не обязательно было делать подобное, чтобы умилостивить сердца тех людей из побочной ветви. Таким образом, наш статус в клане и в деревне наконец стабилизируется, и мы сможем спать спокойно», — сказал старейшина клана и вздохнул с облегчением. «В конце концов, быть целью высокопоставленных лиц — не то, чему стоит радоваться. Учитывая текущую ситуацию клана Хьюга, лучше перестраховаться, иначе они действительно не смогут выдержать давление. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba63648-3358174. Глава 149. В деревне Кровавого Тумана. 3.3. Глава 149. В деревне Кровавого Тумана. 3.3. Коридор освещало солнце, пытаясь поделиться своим светом и теплом. Когда две девушки случайно встретились внутри него, Рури задала вопрос Аяне. «Что ты делаешь? Что? Ты не могла появиться в стране травы ради такой маленькой награды от скрытого камня? Для тебя нет необходимости делать подобное». По информации Рури, когда Аяне покидала клан Хьюга, она забрала у них много резервных средств, которых хватило клану Хьюга в стране демонов на беззаботную жизнь. И Рури была очень недовольна тем, что Аяне помогала скрытому камню в войне с Канахой. «Ну, что это? Может, это была просто прихоть? Или мне не нравится видеть Канаху в хорошем положении? Так что же это было?» Это явно был вопрос Рури, но Аяне ответила ей вопросом на вопрос с улыбкой, чтобы скрыть свою цель. Указав пальцем на эту наглую девушку, Рури разозлилась на нее, считая, что она не понимала, что делает. «Если место здесь будет раскрыто из-за такого рода вещей, ты должна знать о последствиях». Рури нахмурилась. «О, я просто пошутила. Тебе не нужно быть такой серьезной. В любом случае, чем интенсивнее война ниндзя, тем лучше это будет для нашего развития. Честно говоря, я действительно ненавижу твой характер. Она вообще не знает, о чем она думает, да еще она часто делает какие-то неразумные и опасные вещи. Как далеко этот ублюдок позволит зайти этой бабе?» Только подумав об этом, Рури очень разозлилась. Не потому, что она показала свое лицо на поле боя в стране травы, а просто каждая часть тела белоглазой была ей противна, особенно ее сиськи. «Я тоже тебя ненавижу». Задержавшееся в ее сердце чувство, близкое к ревности, заставило Аяне немного сжать губы и показать более яркую и невинную улыбку. Неважно, как сильно она кого-то ненавидит или испытывает ревность, важнее всего показать снаружи безупречную улыбку. «Я уже говорила тебе много раз, не ухмыляйся так передо мной. Я просто счастлива думать о том, что, когда я вернулась, я смогла хорошо провести время. Надеюсь, ты не возражаешь. Кажется, что ты чистая только снаружи, а внутри ты совсем распутная. О, ты, кто занималась этим столько времени, имеешь право говорить мне подобные вещи. Стиральная доска, стиральная доска». Темные зрачки Рури чуть не загорелись прямо на месте. Ее мозг в этот момент полностью застыл. На словах она полностью потерпела поражение. «КХМ, извини, это как-то уж слишком, было бы правильнее использовать в качестве метафоры крышку чайника. Ведь разница между стиральной доской и чуть-чуть выпуклой крышкой чайника все-таки огромная, не так ли?» Почувствовав огромную враждебность, уголки рта Аяне поднялись еще выше. Словесный спор завершился. Они просто молча смотрели друг на друга в коридоре, и расстояние между ними постепенно сокращалось. Несмотря на это, взгляды двух девушек оставались прикованы друг к другу. Мало того, расстояние между ними становилось все короче и короче, пока они не уперлись друг в друга. В воздухе, где встретились их взгляды, казалось, вспыхивал огонь и молния. В офисе Шрейши сотрудник сообщал о недавнем ходе работы. Вышеизложенное является кратким изложением работы за этот месяц. «Спасибо, можешь идти». «Да, Шрейши сама». Человек вышел из кабинета и осторожно закрыл дверь. Шрейши закрыл перед собой книгу предложений, подошел к окну, посмотрел на далекий пейзаж, глубоко вздохнул и расслабился. Сидя так долго, его тело немного онемело. «Кажется, мне нужно продолжить тренировать свое тело в будущем, ведь ночные бои ему тоже очень тяжело вести. Какая мирная сцена!» Увидев перед собой красивый пейзаж, на лице Шрейши появилась улыбка. Бум! На вершине горы вдалеке вдруг возникла огромная вспышка, несравненно пышно расцветшая там. В этот момент перед глазами Шрейши исчезла вершина горы. Страна воды. Это островная страна с особым климатом и собственной уникальной культурой. Она не соединена с большим континентом мира ниндзя, а его объединенная площадь суши и прилежащего моря представляет собой очень большую территорию, которая может конкурировать с большими материковыми странами, такими как страна огня. Поскольку страна воды со всех сторон окружена морем, а на суше много высокогорных районов, она круглый год утопает в густых туманах. Кроме того, из-за проживания за пределами материка у них в качестве барьера есть обширная морская территория. После Первой мировой войны ниндзя деревня скрытого тумана в стране воды не участвовала во Второй мировой войне ниндзя. А в последнее время в этой стране, окутанной круглый год густым туманом, ее собственная деревня ниндзя постепенно получила другое название – деревня кровавого тумана. По тропинке, окутанной густым туманом, медленно продвигался караван. Четырехколесная карета была загружена важными грузами, а сопровождающие были одеты в черные ветровки с капюшонами и с вышитым на спине цветками астры. Это был караван из страны демонов. Строго говоря, поскольку страны демонов недавно провела военную реформу, эти охранники уже обрели новую идентичность, они военные страны демонов. Хотя такие вещи еще не циркулировали в разных странах, на самом деле, нет необходимости преднамеренно афишировать это. Они перевозили важный груз в тумане, а еще через 2 часа смогли добраться до самого большого портового города в стране воды. Отсюда они смогут безопасно вернуться в страну демонов, сев на военный круизный корабль в портовом городе. Эта страна ужасна. Один человек сказал это предложение так, как будто он долго сдерживался в дороге. Что, конечно, я говорю про деревню скрытого тумана. Это действительно страшное место. Мы просто открыли тут филиал, а любой шаг за пределы магазина сразу же приведет к слежке. Мало того, каждую ночь можно услышать слабые крики издалека, такие как у ниндзя погибших в бою. Это внутренние дела других стран и не имеют к нам никакого отношения. Мы занимаемся только продажей лекарств. Даже так эта деревня слишком плохая. Я слышал, что в этом году есть только один выпускник школы ниндзя, а остальные все умерли. Хотя такие вещи запрещено распространять в деревне скрытого тумана, на самом деле, некоторые слухи все равно начнут ходить среди людей. В противном случае, если слишком долго давить, люди в деревне задохнутся. Маленький ребенок, которого называют демоном, это немного жалко. Они тихо общались между собой, и каждый из них жаловался на плохую ситуацию в деревне скрытого тумана. Хотя они смогли открыть здесь аптеку и опасности для жизни нет, но находиться здесь слишком неприятно. Все доходит до того, что почти начинают следить при посещении туалета. Недоверие, кровь, жестокость и мрачная атмосфера заполнили всю деревню. Когда они перевозили товары и шли вперед, перед ними внезапно раздались звуки столкновения металла. Это, очевидно, был бой ниндзя. Также были заметны сильные колебания чакры, сталкивающиеся друг с другом. Поток воды под мостом начал неестественно меняться, и несколько водяных драконов, принадлежащих к двум сторонам, укусили друг друга и по области начали брызгать капли воды. Воздух был полон холода, и обе стороны атаковали друг друга, не останавливаясь. Ниндзюцу, сюрикены и взрывные печати яростно метались между двумя сторонами. Это ниндзя скрытого тумана убивают своих товарищей. Из-за различий в идеях и их лагерях они проливают кровь своих соотечественников. Вновь грядет битва в кровавом тумане. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatirubak63.3.348.175. Глава 150. Киба 1.3. Глава 150. Киба 1.3. Шрейши сама. Есть информация из деревни скрытого тумана. Как обычно, сотрудник разведывательного отдела доложил Шрейши информацию, которую они получили недавно, включая сообщения из деревни скрытого тумана, которые они недавно придавали большое значение. Что там произошло? Шрейши немного подумал и спросил. Страна воды изолирована от внешних сил, а деревня ниндзя на ее территории придерживается еще более закрытой политики круглый год, и управление там очень строгое, независимо от того, на вход или выход. Причина, по которой компания Astra смогла открыть филиал в деревне скрытого тумана, заключалась в том, что Мираку написала письмо даймё страны воды и попросила открыть филиал там. Естественно, помощь от даймё страны воды и многих дворян незаменима. В противном случае было бы не так просто разместить людей в деревне скрытого тумана. Степень ксенофобии в этом месте просто за гранью воображения. Когда он был в Канахе в прошлом, Шрейши тоже кое-что слышал об этой деревне, но в то время, хотя деревня скрытого тумана и была закрытой, это было не настолько серьезно. Те, кто входил в их деревню, находились под наблюдением Нинцзянбу 24 часа в сутки, и все, что они могли получить, это обрывки новостей. Кроме того, нейтральному персоналу из страны демонов разрешено входить и выходить только раз в 2 месяца. Если это будет нарушено, они могут быть принудительно заключены в тюрьму. Это также было частью подписанного соглашения, и слежка за этим очень строгая. Кажется, в деревне Скрытого Тумана произошла кровавая смена власти. Хотя невозможно определить, кто сейчас руководит. Персонал, дислоцированный в той деревне в прошлом месяце, часто слышит ночные битвы вдалеке и даже рядом с магазином. Если это было бы разовое происшествие, то это можно было бы расценивать как вторжение внешних врагов. Но раз звук битвы можно было слышать каждую ночь, то это не могут быть враги извне. Деревня Скрытого Тумана не могла бы стать одной из 5 великих деревень ниндзя с такой плохой защитой от внешних врагов. Очевидно, что это внутренние конфликты ниндзя Скрытого Тумана, и противоречия достаточно серьезные, что приводит к противостоянию фракции трагедии братоубийства в деревне. Какова конкретная причина? По имеющейся информации, это может быть связано с выпускной аттестацией школы ниндзя в марте-апреле этого года. Это привело к более острым конфликтам. То событие с демоном, Шрейши кивнул. Недавний выпускник школы ниндзя по имени Мамачи Забуза из деревни Скрытого Тумана убил всех кандидатов того же года на выпускном экзамене, и он стал единственным, кто окончил школу. В то время не только Шрейши, но и другие деревни должны были получить эту информацию, и они, вероятно, все злорадствовали по этому поводу. В последние годы в деревне Скрытого Тумана был принят тест, в котором группы из 2 человек могут убить друг друга, а победитель станет ниндзя. Поэтому и начались слухи о кровавом тумане. И согласно впечатлениям большинства ниндзя Скрытого Тумана, они часто используют такие слова, как жестокие, злые и кровожадные, чтобы описать их. Хотя количество ниндзя в какой-то степени сократилось из-за такого выпускного теста, но выжившие ниндзя Скрытого Тумана – это элиты, которые не боятся увидеть кровь в любое время, и их можно назвать ниндзя среди ниндзя. Однако в этом году произошел инцидент, который привел к смерти всех, кроме одного ученика. Хотя деревня Скрытого Тумана продолжает идти по пути элиты, но высшее руководство не может оставаться равнодушным к этому происшествию. Вероятно, по этому поводу начали вестись различные дискуссии и споры. Согласно сведениям Шрейши, не всем высокопоставленным в деревне Скрытого Тумана нравится, когда их деревня называется деревня Кровавого Тумана. В этом году уже произошло подобное, что неизбежно подогрело конфликты сторон. Реформаторы в деревне Скрытого Тумана, вероятно, воспользовались этой возможностью, чтобы начать гражданскую войну. Одна сторона хочет продолжать проводить политику Кровавого Тумана, а другая хочет немедленно отменить этот необоснованный тест в школе. Однако, поскольку деревня Скрытого Тумана является одной из 5 великих деревень ниндзя, которые всегда практиковали секретность, Шрейши может делать только предположения. Больше информации можно увидеть только из последующих действий деревни Скрытого Тумана. Пусть персонал, дислоцированный там, не действует опрометчиво и четко выполняют свои обязанности. Да, после того, как сотрудник отдела разведки ушел, Шрейши задумался. Ксенофобия в деревне Скрытого Тумана становится все более и более серьезной, в результате чего, рано или поздно, персонал, дислоцированный там, обязательно будет вытеснен или убит. Даже если даймё страны воды гарантирует их безопасность, к этому нельзя относиться серьезно. Более того, ему приходится каждый год выплачивать немалые гарантийные взносы даймё страны воды и другим дворянам. Если бы это не было лучшим способом подсадить несколько своих пешек в деревне Скрытого Тумана и способом получить больше информации, он бы не захотел общаться с аристократами страны воды. Насколько Шрейши знает, причина, по которой великая деревня ниндзя стала такой, также неотделима от того факта, что дворяне страны воды постоянно сокращали финансирование своих ниндзя. Страна воды остается в одиночестве за океаном, и за исключением участия в Первой мировой войне ниндзя, с тех пор они бездействуют и не имеют почти никаких контактов со странами на материке. В результате ниндзя в деревне Скрытого Тумана почти не нужны. Конохэ сильно отличается, страна огня окружена врагами со всех сторон, поэтому среди 5 основных стран ежегодные средства на развитие, выделяемые Конохе от своего даймё, являются числами, которым завидуют другие деревни ниндзя. Тем не менее, деревня Скрытого Тумана хочет развиваться, но даймё и дворяне страны Воды не желают нести большие военные расходы. В конце концов, ниндзя нужно только поддерживать статус-кво с другими, а расширяться для них не вариант, им и этого достаточно. Хотя, по мнению Шрейши, это очень глупая политика, но с точки зрения тех, у кого есть корыстные интересы, даймё и дворяне руководствуются своими собственными интересами, сокращая расходы ниндзя и экстравагантно развлекаясь в своих дворцах. Что касается простых людей, то это совсем бедный и слабый класс, который коллективно игнорируется и ниндзя, и дворянами. Если деревня Скрытого Тумана захочет внести изменения и выйти из этого тупика, то неизбежно будет столкновение верхушки деревни, а также даймё с дворянами. Нужно просто подождать некоторое время и посмотреть на результаты. В конце концов, Шрейши не предпринял никаких контрмер. Текущая ситуация в деревне Скрытого Тумана не ясна, и неизвестно, как далеко зашла борьба между фракциями и каково положение лидеров каждой из сторон. Как нейтральному человеку, ему нужно только хорошо делать свою работу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rubak63648.3363077. Глава 150. Киба, 2-3. Глава 150. Киба, 2-3. Кхе, кхе, кха, кха. В чистой белой комнате сиял тусклый желтый свет. На улице была поздняя ночь, а комната была наполнена аурой смерти. Женщина лежала на больничной койке с сильными болями во всем теле, а ее глаза едва открывались. Она с несколько оцепенелым взглядом смотрела на лампу на потолке, ее лицо было ненормально бледного цвета, и она умирала от болезни. В этот момент в дверь вошла фигура в маске и костюме ниндзя, держащая в руке какой-то отвар, и медленно приблизилась к женщине на больничной койке. Костюм ниндзя на фигуре был необычный, он означал, что это ниндзя-анбу, непосредственно подчиняющийся Мизукаге. Это также знаменитый отдел преследования Скрытого Тумана, которые разбираются с ниндзя-отступниками. Сквозь отверстие для глаз в маске его взгляд был холодным и безжалостным, и он просто подчинился приказу Мизукаге и пришел сюда просто для того, чтобы выполнить задание. Амиюри сама, пора принимать лекарства. Женщина на больничной койке повернула голову и посмотрела на тарелку в руке Анбу со страхом в глазах и энергично покачала головой. «Я не больна, убери. Только пациенты могут сказать, что они не больны. Это лекарственный суп, приготовленный самим Мизукаге сама. Он очень полезен для вашего тела. Пейте его, пока он горячий». Этот Анбу попытался максимально подавить свои эмоции в голосе, говоря это женщине на больничной койке. «Убери. Вы одна из семи ниндзя-мечников Скрытого Тумана, не будьте такой своевольной. После выздоровления вам все равно придется сражаться с врагами. Я вас сам накормлю». Когда он это сказал, не обращая внимания на борьбу женщины на больничной койке, Анбу схватил ее за плечи, а затем приложил тарелку к ее губам. Когда он собирался наклонить тарелку и заставить женщину выпить лечебный суп, он вдруг что-то заметил и резко отскочил в сторону, а тарелка упала на землю и разлилась повсюду. Щелк, звук перелома шеи. Вовремя увернувшись, он все же не смог уклониться от атаки. Достижение в технике телесного мерцания у противника, очевидно, намного превосходит достижение Анбу. Новый посетитель подошел к больничной койке, посмотрел на женщину, чье лицо корчилось от боли на кровати, и тихонько вздохнул. Женщина на больничной койке отдышалась, посмотрела на подошедшего к кровати человека и слегка раскрыла губы. «Давно не виделись, и я слышала, что ты присоединился к третьему Мизукаге, ты здесь, чтобы убить меня». Мужчина не ответил, но протянул руку и положил ее на лоб женщины. Женщина на больничной койке сразу почувствовала усталость и заснула. Следующее утро. Солнечный свет освещал здание деревни Скрытого Тумана сквозь туман. В этот момент отряд из более чем дюжины ниндзя устремился к окраинам деревни. Возглавляли его два ниндзя-мужчины. Женщина с длинными желтыми волосами, похожими на шипы, с маской Анбу Скрытого Тумана на лице, с тонкими конечностями, как у молодой женщины, но настоящий пол этой женщины мужской, и он носит на спине меч в виде иглы. Он один из семи ниндзя-мечников тумана, обладатель меча Нуибари, Куриарари Кушимару. У другого были длинные черные волосы, вертикальный хлыст и длинная борода, которые также очень узнаваемы. Его левый глаз закрыт черной тканью, а зубы острые, что вызывает у людей ощущение жестокого человека. Он еще один из семи ниндзя-мечников тумана, владелец меча Шибуки, Мунаши Джинпачи. Как бессердечная пара среди семи ниндзя-мечников, Курику Шимару и Джинпачи часто действуют вместе, потому что они всегда используют очень жестокие методы, чтобы казнить своих врагов. Но эти двое восприняли это как честь, хотя и делали такое ради забавы. Те, кто следовал за ними, также были элитными ниндзя из деревни. Теперь они вдвоем выполняют секретную миссию S-ранга, лично переданную Мизукаге. Когда они вышли из деревни, все продолжали двигаться на высокой скорости. Эх, теперь мы двое должны выполнять такие задачи. Похоже, что у третьего действительно никого нет. Высокомерный голос Джинпачи разнесся по туманному лесу. Те, кто следовал за ними, были дружками их двоих, так что не было нужды прикрываться и следить за словами, как они это делали в деревне. И говорить подобные вещи, это просто жалобы. В конце концов, он так стар, это неизбежно, что уже не может делать то, что хочет. Как я уже говорил ранее, проще было казнить ее напрямую, чем оставлять ее лежать больной в постели. ХМФ, по сравнению с этим, меня больше волнует, кто решил выпустить эту женщину. Есть слишком много людей для подозрений, ответил Кушимару. Противников славной политики кровавого тумана в деревне немало, некоторые из них хоть и были зачищены ранее, но эффект, похоже, не очень хороший, и они до сих пор упорно сопротивляются. Разобравшись с этим больным ребенком, вернемся и убьем несогласных. Пусть кровь оппозиции прольется повсюду из-за моего шибуки. Мунаши Джинпачи усмехнулся, обнажив чрезвычайно острые зубы, и издал жестокий и странный смех. Страна огня, Коноха. В конференц-зале, где было всего три человека, Хокаге равнодушно посмотрел на остальных двоих, Кахару и Хамуру. Смотря в ответ на Хирузина, два советника на мгновение заколебались, и, прежде чем они успели заговорить, Хирузин уже взял на себя инициативу в допросе. «Почему вы в частном порядке использовали мою власть, чтобы обыскать клан Хьюга?» Сначала он не хотел в это верить. У Татани Кахару и Митакада Хамура настолько смелы, что в частном порядке подделывают его приказы и исследуют информацию, связанную с Гейкуганом клана Хьюга. Узнав об этом, Хирузин был готов взорваться на месте, а его лицо было крайне сердитым. Если бы эти двое не были его товарищами по оружию с детства, он бы очень хотел, чтобы Анбу немедленно заточили их в тюрьму Конохи, и на какое-то время он бы оставил их там подумать о своем поведении. Как советники, они действительно не знают, какой уровень преступления подделка приказа Хокаге. Даже для советников это означало бы тюрьму, из которой было бы мало шансов выйти. Тем не менее, эти два человека не только сделали это, но и не боялись его. Если из-за этого инцидента клан Хьюга станет недоволен им как Хокаге, то, в будущем этот шрам в отношениях не исчезнет. Мы сделали это ради тебя. Ситуация, которая наконец уравновесилась, не может быть нарушена из-за клана Хьюга, сказала Утатани Кахару. Если бы вы действительно делали так, как говорите, то вы бы не стали так поступать. Дела клана Учиха поставили нас в такое положение, а теперь еще и клан Хьюга вы планируете всех сделать моими врагами? Сердито спросил Хирузин. Его голос был настолько громким, что даже Анбу, стороживший снаружи, мог отчетливо его слышать. Он впервые столкнулся с тем, что Хокаге сама, который всегда был нежным и доброжелательным, разразился таким ужасным гневом. Это мы не принуждали их. На самом деле, после того, как мы пошли туда, люди из основной семьи быстро разрешили прочитать нам соответствующую информацию о Гейкугане, и не было никакого недовольства. Митакада Хамура попытался перевести тему в другое место, чтобы остудить гнев Хирузина. Проблема не в этом. Вы же, у Хирузина раскалывалась голова, и он действительно не знал, какие слова использовать, чтобы сделать выговор этим двум товарищам. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643463078. Глава 150. Киба. 3.3. Глава 150. Киба. 3.3. Зачем каждый раз нарушать его планы? Дело с Гейкуганом имеет большое значение. Хирузин, как бы ты об этом ни говорил, мы сделали это для защиты деревни, придерживаясь философии Табирамы Сенсея. Услышав слова Табирамы Сенсей, лицо Хирузина стало сложным, а его сердце явно смягчилось, и он вздохнул. Да, только так мы можем быть уверены, ведь роль Гейкугана клана Хьюга на поле боя очевидна для всех, и скрытых опасностей мы не можем оставлять. И на этот раз мы многое узнали о тайнах Бейкугана. Мы разберем всю информацию и предоставим тебе все, чтобы ты принял решение». Хамура продолжил менять тему, упомянув, что он и Кахару приобрели после проверки клана Хьюга. «Это не причина так поступать». Сказав эти слова, Хирузин почувствовал, что в одно мгновение сильно постарел. Его тело еще не старое, но внутри постепенно начало чувствоваться бессилие. «За вашу ошибку на этот раз я сокращу ваши зарплаты на следующие 3 года. Кроме того, вам не разрешается подделывать мои приказы». «Мы поняли». Двое вздохнули с облегчением, этот вопрос был решен. Когда они собирались продолжить разговор, в дверь постучали. «Входите». Вошел Ниндзянбу и доложил Хирузину. «Хокаге сама, посланник скрытого тумана просит увидеть вас». «Посланник скрытого тумана?» Все трое удивленно переглянулись, задаваясь вопросом, с какой целью скрытый туман решил прийти в Коноху в это время. Затем Анбу представил письмо из скрытого тумана. Хирузин открыл его и, прочитав содержание письма, нахмурился. После этого Утатани Кахару и Митакада Хамура тоже прочитали его и нахмурились. Содержание письма очень простое. Там была просьба о том, чтобы Цунаде, одна из саннинов, приняла меры, чтобы вылечить болезнь Рингамиюри, владелицы Киба из семи ниндзя-мечников тумана, чтобы с этого начать дипломатические отношения с Конохой. Что вы думаете? Раз им есть о чем просить, то соглашайся. Теперь, когда война стала такой жестокой, Конохе срочно нужен могущественный союзник. Хотя в последнее время у деревни Кровавого Тумана плохая репутация, это все-таки дела других, и, как руководители Конохи, не им судить об этом. Им главное получить помощь от скрытого тумана. В больнице Конохи Цунаде держала в руке информацию, на которой была не только нарисована схема строения человеческого тела, но и во многих местах были отмечены зловещие черные точки. Она посмотрела на женщину на операционном столе, которая была похожа на холодный труп, ее дыхание было слабым, и она могла умереть в любой момент. После этого она положила материалы, вышла из операционной и направилась в следующую комнату, где сидела и с тревогой ждала Кунаичи из скрытого тумана. Увидев вошедшую Цунаде, Кунаичи тут же встала и с нетерпением спросила: «Цунаде сама, каково ее состояние? Можно ли ее вылечить?» Цунаде могла видеть тревогу в глазах этой девушки из скрытого тумана, покачала головой и сказала: «Простите меня за бессилие, но у нее совсем не неизлечимая болезнь, а яд, который вводился в ее тело в течение длительного периода времени. Функции ее тела почти уничтожены. Это уже чудо, что она еще жива». Кунаичи скрытого тумана была ошеломлена. «Цунаде сама, вы самый сильный ниндзя-медик в мире, вы шутите?» Она не могла в это поверить. «Вы тоже ниндзя-медик, вы должны знать, насколько плохо состояние мисс Рингамиюри. Честно говоря, это выходит за рамки медицинского лечения. Яд глубоко укоренился в ее теле. Даже в костном мозге полно яда. Я могу только сдаться?» «Ну не совсем». Слова Цунаде дали Кунаичи из скрытого тумана надежду. «Тогда что? Я вычистила яд из ее тела. Но если я правильно угадала, этот яд глубоко укоренился за год и уже убил все ее кости. Это была слишком сильная эрозия. Даже если яд удалить, ее кости останутся из-за этого хрупкими. Даже спасение ее жизни приведет к тому, что она проведет всю свою оставшуюся жизнь на больничной койке».